Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода». Прывітанне. З вамі канал «Свабода Прэміум». Я Юрый Дракахруст, а таксама наш сённяшні госць, старэйшы даследчык Цэнтру новых ідэяў, былы беларускі дыпламат Павел Мацукевіч. Павел, прывітанне. Добры дзень, Юрый. Я прапаную сёння пагаварыць пра агульную ваенна-палітычную сітуацыю вакол Беларусі. Галоўнай падзеяй учорашняга дня, зразумела, быў саміт Макрон-Пуцін, сустрэча прэзідэнта Францыі з прэзідэнтам Расіі. Але пачаць я прапаную з сённяшняй вайны, а менавіта з адказу Лукашэнкі на заяву прэм'ера Расіі Мішустіна. Мішустін учора абвесціў, фактычна падпісаў распараджэнне расійскім ведамствам вступіць у перамовы з беларускімі і завершыць пагадненне пра, як было сказана, гуманітарную місію беларускіх вайскоўцаў Сірыі. Ну, гуманітарная місія, дзіўна даволі гучыць, вайскоўцаў. І размова там ішла пра, я так разумею, ахову расійскай вайсковай авіабазы. Сёння Лукашэнка заявляе, што не, какая база, нічога не знаю. Куда каго пасылаем, нічога не пасылаем. Можа быць, дактароў пашлі, але не зараз. Зараз у нас ковід, бачыце. Вот давайте з гэтага сюжэту пачнем, што ён як бы тлумачыць. З іншага боку, Лукашэнка здаецца, ну, некаторыя так. Я, можа, грэшна пісаў, што ўсё ўжо як бы ніякага вайсковага суверэнітэту мае, ўсё, што загадаюць з Москвы, то і робіць. Ну, вот. Так ці не? Што азначае этот інцидент, этот эпізод? Ну, я думаю, што Лукашэнка імеет апрэзідённыя возможнасці і на сегодняшний день всё-таки как-то сопротивляться, по крайней мере, публично. Все-таки данная инициатива формально вышла от Мишустина, а это явно, ну, мне кажется, для Александра Лукашенко есть один человек, к которому он прислушивается, это Владимир Путин, или как он его называет, своим другом. Поэтому что будет происходить в реальности? Ну, мы ведь видели белорусский миротворческий контингент в Казахстане. Он туда был направлен. И в Казахстане в те времена, в те дни гибли люди. Общее количество жертв 160 человек или даже больше. Я уж там конечную цифру не знаю. То есть потенциально существовала угроза для белорусских миротворцев в той стране. Но тем не менее белорусские власти на это пошли. А может быть даже где-то были и инициаторами направления вот миротворческих сил в данную точку конфликта. Поэтому мне очень легко представить, что в нынешней ситуации белорусский миротворческий контингент и в Сирии. Если я правильно помню вот публикации на данную тему, там все-таки речь как бы оговаривалась, что это гуманитарная миссия, не участие в каких-то боевых действиях, но мы все прекрасно понимаем, что Сирия – это та страна, где эти боевые действия идут и существуют, и риск… Ну, а кроме того, когда там сказано, что они будут дислоковаться вокруг российского войскового аэродрома, войсковый аэродром ситуации, войскового конфликта, ну, это завсёды одна из мишеней нападу, как гости. Безусловно, но это, ну, с другой стороны, нужно признать, что даже для белорусских властей, которые мало считаются с общественным мнением, данная тема все-таки чувствительна. Вот даже в ходе послания Александра Лукашенко, недавнего послания парламенту и народу, один из вопросов, ну, так сказать, прозвучал, с моей точки зрения, как журавлиный крик, когда женщина спросила, так будут ли отправлять белорусских миротворцев в зоны конфликтов. Был ли этот вопрос срежиссирован или нет, но мне показалось, что Лукашенко чувствовал себя некомфортным. Ему было некомфортно. Но она испытала, Павел, она испытала просто про войну. Испытала про войну, так. Она не дипломатка, в отрознении от вас. Она испытала просто человек. Наши хлопцы будут воевать? Вопрос был прямой, и отвечать на него, как мне показалось, ему было сложно. Но, повторюсь, с моей точки зрения, может быть, вот сегодня на совещании Александр Лукашенко мог, так сказать, публично отказать Мишустину, но я очень сомневаюсь, что он сможет отказать Владимиру Путину, если соответствующая просьба или указание, назовем это так, поступит от него. И опять же, исходя из того, что наш миротворческий контингент уже участвовал в миротворческих операциях, представить себе это достаточно, ну, с моей точки зрения, достаточно легко. Плюс на кону все-таки есть очень важные вопросы, которые Беларуси приходится решать с Россией. В частности, нужно каким-то образом перевалить через Россию 11 миллионов тонн калия. А это такой очень весомый аргумент, который может склонить белорусские власти к уступкам, к не очень популярным решениям. Вот у меня до вас питание, ну, может, оно крыху спекулятивное, але, может быть, вот этот дивный, все-таки дивный, так бы говорить, отказ на, скажем так, пропанову российского уряду в этой миссии в Сирии, ці не есть это такое, ну, сказать, оправдание, демонстрация, как бы насуперок тем словам, какие Лукашенко сказал в интервью Соловьеву. Я нагадаю, что Лукашенко сказал, что коли Украина нападе на вас, Беларусь и Россия дадут отказ. И коли Соловьев его удокладнял, а как бы белорусская армия будет как денежить, Лукашенко отказывает. Так же, как и российская. Соловьев пытает, так и ракетами, может быть, ракетный удар. Лукашенко каже, в тым лику и всеми сродками. Иншими словами, размова и шла про военный отказ на деяния Украины, ну, гипотетичные, не на территории России, не на территории Беларуси, а на территорию, якую и Беларусь, и Россия признают украинцами. Так. И вот в этой ситуации, махчима, коли Лукашенко вот так сказал Соловьеву, то теперь уже он, не, вот так, так, так, а в Сирию вот не пойду. Я же все-таки царь, я же все-таки государь, я же и не просто там генерал-губернатор, губернатор Белгородской области. Может быть, это вот такой реакции? Ну, я вот думаю, что это как раз просто демонстрация того, что я по-прежнему контролирую ситуацию, и я здесь решаю, кого и куда направлять. Ну, я бы, опять же, не очень, сам для себя, я не очень сильно прислушиваюсь к тому, что он говорит в последние годы, последние месяцы или год. Больше смотрю на то, что он делает в реальности. А в реальности ему приходится делать вещи, совершенно противоположные тем, которые которые раньше он отрицал абсолютно. То есть этот человек пару месяцев назад пошел на признание Крыма. Возможность раньше, скажем, это считалось, в общем-то, для него, с его точки зрения, невозможным. Поэтому и к этим заявлениям я именно отношусь, наверное, так, как исходя из той версии, которую вы предлагаете. Человек демонстрирует контроль над ситуацией, над тем, что он принимает решение. Но это уже не совсем так. Есть определенные обстоятельства, которые совершенно точно могут заставить его действовать совершенно в противоположном ключе. То есть вот эта ситуация, когда слова расходятся с действием. А вот как вы лечите, вот то, что он сказал Соловьеву, вот эти цитаты, которые я привел, причем цікаво, я поглядел стенограмму, ну не стенограмму, там справоздача, там не слово в слово, на сайте Лукашенки, там вот этих слов Минск и Москва дадут отказ на войну, на напад Украины на Донбасс. Этого нема. Там как бы даден весь контекст, умлику про ракеты, оно вот это вот как бы сердцевинка, ее просто нема, этих слов нема. И они есть в РИА Новости, например, ТАСС дал, а Лукашенко этого не дал. Вот на ваш погляд, тебя означает вот это слово, что он уже все перешел в Рубикон, как бы, что тычется, скажем, барани бог, гипотетичных военных деяний в Украине, то зараз уже вырашать, удельничать белорусам в этом дне будет Путин. С чисто оперативных меркований, те вот политичных, как вы сказали, что ну хай будут и союзнички. И все ж таки Лукашенко может завтра сказать, да нет, ну меня не так зразумели, Соловьев вот так сказал, а я эдак сказал, и я имел на увазе. Вот. Чего вы чекаете? Смотрите, мне, вот он может подчищать свой собственный сайт, показывать на АТН ту версию, где там какие-то вырезать то, что не нужно. Ну, это вообще это интервью Соловьева, мне кажется, было совсем неудачным для Александра Лукашенко. Оно было комичным, часто ставило в тупик самого Соловьева, там вот эти рассуждения о присвоении званий полковников и так далее. Но в конечном итоге Соловьев вытянул из него все, что хотел, и все, что мог из него вытянуть. Я думаю, что у Лукашенко действительно осталось очень мало возможностей реально что-то решать. То есть он очень сильно зависим. То есть, и он сам понимает, в какую мышеловку он угодил. Ему, на мой взгляд, остается возможность сохранять хорошую мину при очень плохой игре. Keep smile. Да, да. И это вообще не улыбает, ну то есть это совершенно не вяжется с тем образом Лукашенко, к которому мы привыкли за 20-27 лет. И нам нужно тоже, нам кажется, что он не способен идти на какие-то вещи и шаги, но реальность совершенно иная. Это Лукашенко образца 2021 года, который уже просто совершенно другой, не совсем себе принадлежит, я бы сказал так. Эта ситуация усугубляется. Павел, наступное мое питание про магичную личку колькости российских войсковцев, которая вот зараз как бы лунает. Личбы назывались разные. Ну вот появилась информация про 200 эшелонов, а там простой подлик показывал, что это 1060-80 российских солдат. Учали голосы российских экспертов 10 тысяч. Российское министерство обороны и белорусское сказали, что не это учение, они вписываются в венские критерии АБСЭ, тому не треба сопрошать назиральников, это значит там сдается 9 и 13 тысяч всего, всех и белорусских, и российских. Ну и нареште генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал лишь 30 тысяч. И я гляжу, эта личба 30 тысяч стала уже лунать, уже разные эксперты, политики ее цитуют. Откуда взялась? Может быть, вы ведаете? Те отказ просто, ну, разведка доведалась. Те, вот есть какие-то даденные, бо справа в том, что это в отрознении, скажем, от самой России, где там, я не ведаю, с соседних, что называется там, соседней войсковой округи, можно перекинуть просто, что называется, пешим маршем. Танки могут просто проехать, пехота будет, так сказать, на грузовиках ехать. Но покольки в даденном выпадку перекидывали силы с далекого восхода, с-под Хабаровска, с-под Владивостока, то это явно чугун. Ну, там можно десантников перекинуть самолетами, но это нишка. Вот откуда взялась личба 30 тысяч? Мне сложно сказать. Я не знаю, какие есть технические возможности. Ну, кажется логически, что можно со спутника видеть все-таки определенные скопления вооруженных сил и примерно оценивать. Я думаю, что соответствующая какая-то методика есть. Мне кажется принципиально важным, что цифры сильно отличаются. То есть вот называется там от 10, 13, потом 30. Кто-то и говорит о 100 тысячах, что очевидно не является правдой, но мне кажется, сам вот здесь тоже наглядно изменение белорусского подхода. Если ведь это не первое учение, но пусть они внеплановые, но они совершенно не первые. Но в те годы, когда мы пытались дружить с западными странами, мы всегда пытались сделать учения как можно более транспарентными, для наших соседей или для тех, кого это действительно волновало, с тем, чтобы как раз наших соседей это особенно не волновало. В данном случае мы поддерживаем вот эти таинственные теории, не говорим, не подсвечиваем совершенно эти учения, и они служат, конечно, таким сами по себе дестабилизирующим фактором или фактором, который заставляет наших соседей чувствовать себя неуютно. И в этом, наверное, их основной смысл и задача. Для меня, опять же, важно, какое количество военных останется или останется ли после завершения формального этих учений, и во что это выльется. И узброение. И узброение. Ну, я не эксперт, тут как бы с моей точки зрения и то имеет значение. То есть я бы поставил вопрос так, останутся ли, останутся в каком виде, в каком статусе и как надолго. Вот. И вот в этом смысле, опять же, очень важно, насколько Александр Лукашенко может повлиять на этот процесс. Может ли он сказать, что ребята, все, как бы потренировались и хватит, или от него здесь мало что зависит. Хотя он позиционировал эти решения как свою выдумку, но с другой стороны, ведь мы знаем, что была вот подписана эта новая военная доктрина союзного государства, согласованы планы совместных действий по линии Минобороны, и тогда Шойгу называл какое-то невероятное количество совместных мероприятий и военных учений, и, может быть, эти учения как раз-таки это где-то вот в этом плане они были посеяны. То есть тут разобраться, кто, где, как говорится, правда, но, мне кажется, на сегодняшний день совершенно невозможно. Поэтому ключевое – останутся или нет, какое количество, в каком виде и так далее. Вот это принципиально важно. А зараз до новини вчорашнього дня перемовив Еммануеля Макрона з Владимиром. Там, до речі, була закранута, ну так, краєшком, і білоруська тема. Макрон сказав, що я от спитав Путіна, що что это вот в Беларуси там я не скасовываю безъядерный статус. Ну, он был не совсем безъядерный, но тем не меньше. Он сказал, что вот, значит, белорусы меняют конституцию, как бы открывая возможность для размещения зброї. Ну, и, мовляв, вот и Лукашенко сказал, что можем и разместить. На что поводле Макрона, да, речи не поводле Путина. Путин слова не сказал про это, поводле Макрона. Путин ему сказал, что, ну, не твердайте. Флёр де Пари. Вот як би ви прокоментували гэтый такі завочный диалог у інтерпретації одного Макрона? Ну, это тоже во многом характеризует наше реальное положение, наши возможности что-то, или, опять же, возможности самого Александра Лукашенко что-то решать для Беларуси в плане таких масштабных вещей, как ядерное оружие и даже нейтралитет, потому что на это тоже определенный намек был. Макрон сказал, что вот Путин, ну, выглядело так, что Путин предложил не считать все это серьезным. Но это характеризует наше, в общем-то, наше положение. Но сам по себе визит для меня Макрона в Россию не является чем-то, скажем так, удивительным или необычным, потому что французская дипломатия традиционно играет активную роль и является таким, ну, активным миротворцем в нашем регионе. Можно вспомнить, что там план Саркози после 2008 года в Грузии, когда там российские войска уже стояли возле Тбилиси, план или нормандский формат является детищем тоже французов, идей Франсуа Оланда. Можно вспомнить и Деголя, который говорил там о Европе от, значит, Лиссабона до Владивостока. Поэтому в этом смысле активность французской дипломатии, она для меня вполне объяснима. Другое дело, что, опять же, как и для нас, так, в общем-то, и для Украины ситуация достаточно показательна. Вопросы и украинские, и белорусские, в общем-то, решаются за пределами Украины и Беларуси. Ну, справа тем, что вот этот визит Макрона в Москву, он удаванный у Польши такую широкую, скажем, гульню дипломатичную. Когда Макрон был в Москве, новый канцлер Шольц был у Вашингтоне. С Вашингтона Шольц летит у Киев, и так само туда прилетает Макрон, потом Шольц летит у Москву. Вот ці бачите вы, магчыма, вот в заявах Макрона, якія вчора публічна прогучалі в Москве, какой-то сценар, какой-то способ деэскаляції. Ну, тое, што вот я зауважу, наприклад, Макрон вельмі дакладна сказаў, што павінна выконвацца мінскія пагадненні. Іншая справа, што яны інтэрпрэтуюцца па-рознаму. Мы памятаем эту перепіску паміж Лаўровым і яго нямецкім і французскім калегам у мінулым годзе, якую МЗС Расія апублікавала. І там бачна, што розныя бакі па-рознаму гэтыя дамовы інтэрпрэтуюць, но тым не менш. Вот на ваш погляд, прывёз Макрон некую некі сцэнар, які, ну, скажам так, прадухіляе вайну. А для кого-то, может быть, это нагадало поездку Чемберлена. Угу. Да, наверное, многие аналогии здесь уместны. Я не думаю, что есть какой-то четкий план. То есть совершенно очевидно, что и Германию, и Францию, и Соединенные Штаты, они настаивают на Минских соглашениях, да, в какой-то своей, скажем так, трактовке, но мы видим, что, судя по всему, это не совсем устраивает Украину. Здесь пока очень сложно судить, да, уже есть какие-то оценочные суждения, но они оценочные. Что по факту происходит, реально сказать очень сложно. В моем понимании мы являемся свидетелями такой достаточно глобальной трансформации международных отношений. Вот. И ее финализация, весь вопрос заключается в том, произойдет ее финализация в результате какого-то очередного конфликта, который произойдет на территории Украины или там где-нибудь в Азии, вот, или удастся договориться, переформатироваться без войны. Я пытаюсь для себя ответить на вопросы, кому нужна война, нужна ли она, скажем, русским, какие задачи может решить вторжение России в Украину, о котором сегодня много говорится и которым многих пугают, и я не могу для себя найти какой-то разумный ответ. Надо ли им эта война? И является ли, допустим, нахождение российских военных, российских войск сегодня на территории Беларуси и там на территории России вдоль границ Украины является предвестником вот этой войны. А как вам, до речи, версия? Вот ее разные люди выказывают, например, Зенон Позняк ее выказывал, такой российский политолог Лузин, с яким я вот днями размовлял. До речи, в минулом годе выказывали американские эксперты из American Enterprise Institute, что в уголе Беларусь – это кончатковая мета. И он не собирается лезть в Украину. Он собирается, врешті-решт, просто зробить это непотопляльменным авианосцем, что называется, России, поставить великие войски, так сказать, погрожать Сувалскому коридору, и все. Это, как бы, как Рябков в Женеве обещал, мы створим погрозы вашей безпеки. Это погроза безпеки. И все. А Украину, коли ласка, Украину трогать не буду. И все вдохнут. Ух, слава тебе. Я не думаю, что это является самоцелью. Это побочный эффект, который Россия, безусловно, который есть, который, судя по всему, опять же, будет видно по тому, что будет происходить в ближайшие недели, по тому, уйдут ли российские войска, те, которые сейчас в количестве 30 тысяч, большим или меньшим, вместе с вооружениями прибывают на белорусскую территорию. Вот. Но это, Беларусь – это побочный эффект. Я, в принципе, на сегодняшний день вижу, что Россия является выгодополучателем вот этого напряжения, которое она создала на границах с Украиной, на границах Белоруссии с Украиной. Вот. Я американцы могли не отвечать на российские предложения, и это было бы сильным сигналом, это было бы ответом. Американцы могли сказать, что, не отвечая, сказать, что мы даем или подтверждаем гарантии безопасности для Украины. И это было бы действительно очень мощным ответом, и отпала бы необходимость сегодня загружать в Украину вот, оружие, помогать ей оружием. Это бы поставило Россию в такую достаточно сложную ситуацию. Но американцы... Ну, вы же памятаете формулу Обамы, что сколько бы мы ни поставили зброи в Украине, русские все равно нас перебьют, поставят больше. Итого... Так это, в этом смысле это плохой ответ. Это очень плохой ответ на предложение России. Или плохая реакция на него, потому что совершенно, наверное, очевидно, что и Донбасс сейчас получает дополнительное вооружение. Опять, ну, можно себе, скажем так, это представить. И сложно себе представить, какую задачу это решает. То есть Украину готовят таким образом к войне, а если ее не будет и случится, что нельзя исключать, внутриполитический кризис, дестабилизация обстановки в самой Украине, что будет происходить с этим оружием, дальнейшая его судьба. В этом смысле, с точки зрения безопасности, очень много вопросов. Опять же, ну, с моей точки зрения, определенные гарантии, которых желала бы Россия, они совершенно естественны. И казалось бы логичным, что ну, можно было бы в Европе решить вопросы безопасности вступлением России в НАТО. Но это бы в корне изменило саму организацию, саму архитектуру безопасности. То есть это даже себе представить сложно, именно потому, что НАТО бы перестало быть НАТО. Вот. Ну и опять же, да. А вот такое практичное у меня питание. Ну, есть такая формула, что коли говорят дипломаты, гарматы молчат. Ну, и саправды, может быть, вот эта вот такая лихоманковая активность, там, то Макрон приедет, то Шольц приедет, весь час они по телефону размовляют, встречи, и малоимоверно, что вот под час визиту, скажем, Шольца, почнутся боевые действия. С другого боку, исторично, скажем, в липене 2014 года дипломатичная активность так само была лихоманка. Угу. Причем на всех уровнях. Министр замежных справ России писал листы немецкому коллеге, немецкий писал британскому, царь Николай писал императору Вильгельму, Вильгельм писал царю. До речи, на ты так само, как вчера Путин перешел с Макроном. Ну и 1 жнивня это не продухилило. Хотя тогда был все-таки, ну, певный казус Белли, можно сказать, забойство эрцгерцога. Тут, как бы, и казус Белли, как бы, его нема. Ну, российцы выставили некие умовы, но это не ультиматум Вены-Белграду в 2014 году. То есть это не то, что вот, коли вы не выполните, мы начинаем войну. Так вот, коли дипломаты говорят, гарматы молчат, все часом их размовы – это пролог к тому, чтобы заговорили гарматы. Двумя, повторюсь, может, опять же, это большой вопрос. Я говорил выше о трансформации международных отношений, и вопрос в том, чем она закончится. То есть она произойдет в результате войны, как это было, всю историю, или удастся договориться, трансформировать систему без войны. Но понимаете, в результате, по факту, в результате всех этих напряжений Россия является совершенным выгодополучателем. Это видно и на примере Беларуси, потому что ну, в чем-то Поздняк прав, под шумок происходят вещи, внимание к которым ну, у европейцев, несмотря там на вчерашнее заявление Макрона, как минимум рассеян. Это, их меньше интересует, чем украинский эпизод. Опять же, Россия поставила ультиматум, не ультиматум, но она выдвинула условия и на них ответили. Если бы представить себе ситуацию там, начала 90-х, ну, сложно было бы себе представить ультиматум со стороны России, и стал бы вообще кто-то на него каким-то образом реагировать. Здесь отреагировали, да, судя по всему, ответили нет, ну, я даже не уверен, ответили, ну, назовем это так, нет, на ключевые вопросы, но совершенно очевидно, что готовы обсуждать те вопросы, которые, ну, Россия, видимо, считает второстепенными, но раньше ставила их перед западными партнерами и не получала никакого ответа. И самое парадоксальное, опять же, ведь какой-то конфликт из мыльного пузыря. Россия требует от Запада гарантии того, что Украина не будет принята в НАТО, при этом никто, в принципе, из ключевых стран Запада и не собирался давать добро на вступление Украины в НАТО. То есть вопрос же этот сегодня на повестке дня не стоит. Он был снят после событий 2014 года, для Грузии был снят после 2008 года, наверное. То есть по факту Россия своим давлением, своим напряжением, тем, что держит в напряжении регион, добивается того, чего хочет. Но это не решает пока, к сожалению, ни одной проблемы. Мы пока просто, ну, может быть, в какой-то смысле отодвигаем возможность этого конфликта. Но поскольку при этом западные государства насыщают Украину вооружениями, и это выглядит, в общем-то, как бы совершенно естественным, надо помочь. Вот, вариант войны исключать. Олег, при этом американские эксперты и генералы на слуханиях заявляют 3 дня до Киева. При всей сброе. Я поэтому считаю это решение во многом безответственным с точки зрения безопасности в нашем регионе. Опять же, американцы не готовы дать тех гарантий безопасности, которые хотела бы Украина. Они просто вооружают ее. И которые, возможно, разрешили бы этот эпизод. Заставили бы Россию, это был бы серьезным ответом, заставили бы Россию отвести войска от границы и свернуть вообще вот этот диалог на данную тему. Але з іншого боку, это погроза світової війни, про що вчора недосусовно говорил Путин. Она и так существует, просто мы в нее втягиваемся скорее так повольно, ползуче, скатываемся понемногу, вот. Ну и это был бы, и это же не первый кризис. Карибский кризис был куда более серьезным, вот. Но тем не менее, у одной из сторон нашли силы. Добре, дякую великий Павел. А нашим глядачам я нагадаю, що за тим, як далі будуть розгортуватися події, як далі буде розгортуватися цей гострий кризис, вони можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода». Дякую, до побачення. Гэта быў падкаст «Радіо Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.org.